Глава 27. Море, солнце и... Я пробыл у Каспии довольно долго. В бар вернулся ближе к вечеру, как закончил с делами. Из головы вылетели вообще все планы. Что мы должны были сделать, зачем и почему? К черту все. Теперь меня волнует лишь услышанное. Через 2 недели я, возможно, решу главный вопрос. Зайдя в бар и пропустив все мимо ушей, поднялся на 2-й этаж. Также прошелся и по коридору, найдя нужную дверь. Взявшись за ручку, зашел внутрь, заметив интересную картину. Аура сидит на кровати в одном белье, держа в руках карты и стесняясь. Лина же напротив нее в своем естественном наряде. — О, вернулся! — усмехнулась фея. — Ну все, Аура, можешь одеваться. Спасибо за игру. Никогда больше не соглашусь. Прикрывшись одеялом и смущаясь, эльфийка принялась нацеплять на себя юбку с кофтой. — Аура, ты согласилась играть с Линой в карты? Сдержав смешок, прошел в комнату и уселся в кресло. — Ну, да неважно. У нас появилось дело. Моя сосредоточенность привлекла фею. Лина встала напротив и, выпрямившись, скрестила руки на груди. — Рассказывай. — Через 2 недели нам нужно достичь Кацуры. В столице приедут интересные гости. — Только не говори, что... — Лжегерои собираются вместе. Это отличный шанс, чтобы... — Даже не думай! — девушка оскалилась, прикрикнув. Аура даже вздрогнула из-за резкой смены настроения феи. — Я знаю, что ты задумал. Если сунешься к ним, то умрешь. — Ты не понимаешь. Мне сказали, что с Габриэлем может быть она, Элиза. И что? Даже если и так, мне плевать, Артур. Я тебя предупреждаю, если ты полезешь сейчас к Габриэлю, я нарушу свои права и остановлю тебя. Плевать на то, что умру. Я не позволю тебе лезть на рожон. Успокойся ты, чего завелась? Я... Потому что знаю это выражение лица. Приблизившись и опустив руки на подлокотники кресла, Лина подалась вперед. Мне пришлось вжаться в спинку кресла, взглотнув. Фея прижала меня. — Знаю, что у тебя в голове, господин. Плюнул на все, отчаялся. Считаешь, что это единственный вариант. Так вот, это неверно. Советую уяснить. — Ладно, ладно. Вздохнув, протянул руку и погладил девушку по голове. А после дернул на себя и усадил на колени. Лина, не ожидая такого, вздрогнула, проморгавшись. — Чего завелась-то, дурында? Спокоен я. — А, но... — Знаю, что сейчас Габриэлю ничего не смогу сделать, не волнуйся. — Хорошо. К слову, мы тут рассуждали, чем еще заняться перед уходом из Фоллинга. Ты кое-что обещал Ауре. — Да, точно. Она ведь не простит, проигнорирую. — Не прощу! — прикрикнула эльфийка, продолжая копаться под одеялом. — Завтра утром выдвинемся. Надеюсь. Это того стоит. Пляж. Вот чего так хотела моя спутница. Замечательное место для отдыха. В Фоллинге почти круглый год тепло. Холода длятся всего 3 месяца. Насколько я знаю, в этот период с помощью магии укрепляют лед, создавая настоящий каток. На что только не идут для заработка. Ну а сейчас доставляют удовольствие всем и каждому горячий песок и приятная морская водица. Каждый день здесь открываются разные лавки и прочее. В том числе и те места, где можно приобрести комплекты подходящего белья. Нам пришлось заглянуть. Лина себе сама создала наборчик, а вот Аура предпочла покупной. В итоге взяла открытый купальник черного цвета с миловидными бантиками. Должен признать, вид чудесный. Изгибистое тело девушки отлично смотрится под лоскутами ткани. Грудь подчеркивает, зад выделяется. И заметил это далеко не только я. Выйдя из магазинчика, заглянули в небольшое помещение с ящиками на магическом замке. Там оставили вещи, а затем уже направились к воде. Только вот... Нас быстро отвлекли проходящие мимо мужики. — Эй, милашка, Не составишь нам компанию? Угостим тебя чем-нибудь? Может, мне вам компанию составить? Выйдя вперед, встал перед Аурой, хмыкнув. Наглецы тут же поспешили скрыться. Эльфийка же заулыбалась, ударив меня в плечо. — Что такое? Ревнуешь? — Если тебя кто уведет, потом где искать? — Да уж, Артур, ты определенно умеешь порадовать девушку. Ну и ладно. Буду развлекаться, пока есть возможность. — Ага, вперед. Тут же из тела вырвалась Лина и хихикнула. — Я с ней. Принеси-ка лучше чего выпить, господин. — А может, еще кремом намазать? — Но это попозже. И они убежали. Совсем обнаглели девки. Правда, я все же понял, в чем дело. Ощутил магическую энергию. Довольно сильный поток, находящийся поблизости. Похоже, Лина намекнула мне об этом. Развернувшись, двинулся обратно к ящикам и, как дошел, остановился у двери. Заглянув в щель, заметил тех самых парней, что клеились к Ауре. Они о чем-то шепчутся, стоя перед ящиками. «Уверен?» — прошептал первый. «Да точно тебе говорю. Видел же, какой он жуткий!» — добавил второй. «Я сразу почувствовал, что сильный солдат. Уверен, найдем в его вещах и деньги, и даже оружие. Так, вот, точно, вот его ящик». Он уже протянул руку, как я открыл дверь и зашел внутрь. «Ну, что за дела, парни? Могли ведь просто свалить!» — произнес со вздохом. «Единственный отдых, и то не без приключений». Оба обернулись на меня, замерев. Они явно не станут бежать. По глазам вижу, что собрались напасть. «Эй, ты не так понял? Мы просто...» Решив не дослушивать его, воспользовался магией. Кинжал тут же выскочил из ящика. Дверца вдарила по морде первому, отчего он потерял равновесие. А затем уже сам кинжал рукоятью влетел ему в затылок. Второй испугался и отскочил подальше. Выход из комнаты всего один, бежать ему некуда. «Здесь столько разного. Лучше бы попытались чьи-нибудь трусики спереть». «Мы этого и хотели, правда?» «Да ну!» Схватив кинжал и приблизившись, хмыкнул. Резко замахнувшись, я быстро вырубил его. Правда, легче мне не стало. Ощущал ведь сильный магический поток. А это простые неудачники. Осознание пришло быстро. Обернувшись, защитился кинжалом. В лезвие влетел наконечник моего же копья. Еще один неизвестный выхватил его из ящика, ударив, а после отскочил назад, выпрямившись. «Какая хорошая реакция!» Он усмехнулся, разглядывая меня. «Высокий, накачанный, дерзкий. Таких ненавижу больше всего». «Тоже с ними пришел, что ли? Не похож на грабителя». «Не, меня чужие вещи не интересуют. Я здесь по заданию. Кое-кто не хочет, чтобы ты добрался до Кацуры». Мгновенно приблизившись ко мне, мужик ударил копьем, прижав меня к стене. Рукоять сдавила горло. «А он силен, но я сильнее». Выпустив кинжал, направил его магией. Оружие пролетело мимо ноги, оставив разрез. А после поднялось выше, начав крутиться. Второй кинжал также взмыл в воздух. Отпустив меня и сдвинувшись, неизвестный уклонился от первых выпадов, начав раскручивать мое копье. «Назови себя!» Подхватив оба ножа, приготовился. «Мое имя тебе не понадобится!» «О нет, ты ошибаешься! Те, кто трогает мое оружие, долго не живут. Поэтому лучше назовись!» «Какой дерзкий! И на что же ты способен в своем нынешнем...» Закончить он не успел. Воспользовавшись феей, я оказался за спиной и вонзил кинжал в позвоночник. Тело парализовало. Мужик опустился на колени, выронив копье. А после начал кряхтеть. «Сказал же, лучше назовись до того, как сдохнешь». Канар! «Кто тебя прислал, Канар?» «Дворецкий какого-то сопляка сказал, что ты не должен помешать их дороге». «Дворецкий, значит? Как интересно. И где они сейчас?» Мы встретились в гильдии наемников 3 дня назад. Я не знаю. Взял оплату и ушел. Он не стал проверять, выполнишь ли. Значит, торопится. Есть у меня одна мысль. Не очень-то хочется оказаться правым. Да и зачем им быть здесь? Отправились следом? Нет. Тогда не стали бы пытаться убить. Стоп. Неужели они тоже знают о возможности изменить судьбу Кинары? А вот это уже нехорошо. Вытащив кинжал, врезал по шее, вырубив противника. Он не умрет. Рана не смертельная. Правда, ходить уже вряд ли сможет. Оттащив его за ящики и усадив в угол, убрал все свои вещи обратно, а после вышел на улицу. Когда Канара найдут, он вряд ли станет рассказывать о сражении со мной. Ну а те двое воришек не знают ничего обо мне. Как очнутся, скорее всего, сразу поспешат свалить. Взяв коктейли в ближайшей лавке, нашел своих дам у воды. «Ну что, довольна отдыхом?» — обратился к Ауре, отчего она обернулась, улыбнувшись. Взяв стакан и сделав глоток, эльфийка облизнулась. «А ты чего так долго ходил?» «Да так, повздорил с одним дурачком. Надеюсь, он жив?» «Вполне». Слушая все это, Алина посмеялась, взяла свой стакан, сделала пару глотков и вернула его мне. А после отправилась в воду. Аура вслед за ней. Я же сел под зонт, вздохнув. Столько всего и сразу навалилось. Как тут можно думать об отдыхе? Возможность встретиться с Элизой, да еще и эта странная стычка. Чувствую, как только доберемся до Кацуры, нас окружат проблемы. Ай, к черту! Поставив стаканы рядом, скинул футболку и направился к воде. Раз уж пришел, почему бы не окунуться разок?